Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Хорошо говорят о книге Иисуса Навина, обращая внимание на то, что она полна возгласов победы. Но книга Судей, наоборот, звучит рыданием поражений. Эта книга полна трагедий. Этого Бог не желал. Приняв божественное руководство, израильтяне могли радоваться постоянными победами. Поражения последовали по причине согрешения народа. Хотя после смерти Иисуса Навина народ продолжал короткое время служить живому Богу, но потом они начали свое духовное отступление. Они пренебрегли общением с Богом, они не обращали внимания на Его повеление, и потому несчастье вскоре постигло их. Не так ли это бывает в наших переживаниях? Если верующие перестают молиться, не пребывают в Его драгоценном Слове, они окажутся в состоянии отступления от Господа. Тогда Господь находит нужным наказать таковых христиан. Изучение книги с нежным сердцем предохраняет нас от отступления духовного и греха. Вникнем же в эту книгу, чтобы увидеть состояние человеческого сердца. А также пусть это изучение поможет нам получить откровение великой Божьей благодати. В этой книге, нам кажется, мы должны подвигаться вперед, находясь в нескольких кругах. Каждый из них включает: первый – непослушание или отступление народа. Второй – воздаяние или наказание, которое Бог должен был послать. Третье – покаяние, очень часто с великим воплем согрешившего народа. И четвертое. Восстановление, когда Бог вступался за этот народ. Несколько раз мы находим на страницах книги этой порядок в истории народа. Библия не покрывает нечестие сердца человека. Она открывает его так, как оно есть. Однажды после богослужения один член собрания сказал мне: «Этот проповедник видит мое зло во мне и показывает его народу». Что Библия сказала? Это проникло в ее сердце, и Духом Святым она была обличена в грехе. Библия не покрывает греха и не изменяет его. Бог в святости своей не может пропустить его мимо. Но в своей чудной благодати Он позаботился об этом, потому что мы читаем: «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Во второй части книги Судей, главы 3, стих 7 по 16, 31 стих, мы встречаемся с семью отступлениями, следовавшими одно за другим народа израильского. Это привлекло суды Божьи. Для наказания Господь употребил окружающие народы, хотя они и были более нечестивы, нежели Израиль. Неоднократно Бог пользовался другими народами как инструментами для наказания Израиля. Его первое отступление от Бога в книге Судей связано с поклонением идолам. Этот грех повлек за собою наказание через притеснителя в течение 8 лет. «И сделали сыны Израилевы зло пред очами Господа». Судей 3:7. Эти слова повторяются снова и снова. Восьмой стих говорит так: «И воспылал гнев Господина Израиля, и предал их в руки Хусарсарфема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы 8 лет». За этим следуют такие слова, стих 9. «Тогда возопили сыны Израилевы Господу, и воздвигнул Господь Спасителя». Непослушание, наказание, покаяние, избавление часто видны в этой книге. Бог не всегда пользовался тем же самым народом для наказания Израиля. Но какой бы ни был этот народ, Израиль испывал горькую чашу страданий. Длительность владычества, однако, была разной. Временами время длилось долго, и нашествие было тяжелым. Время мира и свободы также было разное. Длилось оно от 3 лет до 80 лет. Полное число лет, когда Израиль и мир, превосходило годы испытаний и оккупаций. Например, первое владычество Месопотамии длилось 8 лет, а по избавлении Израиля Гафаниилом мир продолжался 40 лет. Способ, каким достигалось освобождение, также отличался временами своими особенностями. Личности, которых Бог посылал для избавления народа, не были одинаковы. Ознакомление с ними, личностями от Бога, сопряжено с интересом и пользой духовной. Третье отступление от Бога и страдания Израиля под владычеством Хананеев, главы 4 и 5, в конце концов, породило Избавителя, который имел помощницей женщину-пророчицу по имени Девора. Она служила Господу во время тяжких преследований и позвала вождя по имени Варак. Она сильно переживала угнетение Израиля от притеснителей. Она знала, что причина всего этого был грех ее народа. Она зажгла сердца народа тоской по избавлению от рабства и желанием покаяния и поворота всем сердцем к Богу. Время пришло, и Девора под руководством Божьим сделала зов к действию за освобождение. Господь сказал Варааку, 4 глава 6 по 7 стих, через служительницу свою Девору: «Повелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собою 10 000 человек и сынов Нефалимовых, и сынов Завулоновых, и я приведу к тебе к потоку Кисону Сисару, военачальника Иавинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Здесь мы видим, что Бог обещал победу над врагом, но для Варака божественное обещание казалось недостаточным. Ответ его обнаружил недоверие, а также исключительную почтительность к Деворе. Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». 8 стих. Господь выразил упрек Вараку за его недоверие обещанию победы. Его рассказала: «Пойти, пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на 7 пути, в которые ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». Стих 9. Вера Варака окрепла из-за его упования Деворы, и она двинулась вперед, потому что Варак проявил послушание. Это случается и сегодня, когда один верующий может оказаться большим благословением другому верующему. Также одно собрание верующих может быть использовано Господом для ободрения другого собрания. Апостол Павел часто ударял на этот факт в своих посланиях. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 11 стих. «При содействии и вашей молитве». Ефепийцам, 1 глава, 19 стих. «Ибо знают, что это послужит и мне во спасение по вашей молитве». Или: «Молясь также и о нас, дабы Бог открыл нам дверь для слова». Колоссянам 4:2. В день битвы Варак нуждался в укреплении веры. Противник был весьма силен. Сисара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц и весь народ, который у него, Судей 4:13. «Встань, ибо это есть тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою». 4 глава, 14 стих. Будучи верен народу, Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его, и все ополчения его от меча Варакова, и пало все ополчение Сисарова от меча, не осталось никого. 4 глава с 14 по 16 стих. Бог послал победу, которую он обещал, и Израиль имел мир в течение 40 лет. Песня Деворы и Варака, воспевая по завершении битвы, полна хвалы и преданности Господу. Песня эта начинается признанием, что сам Господь возбудил народ искать этого избавления. Слушайте, Израиль отмщен, народ показал рвение. Прославьте Господа. 5 глава 2 стих. Господь являлся совершителем этой победы. Господь подчинил мне храбрых. Стих 13, 5 главы. Песня заканчивается словами радостной уверенности. Так да погибнут все враги твои, Господи. Любящие тебя да будут, как солнце, восходящее во всей силе своей. 31 стих. Эта победа Израиля учит нас тому, что мы можем покоиться в подобных случаях в руках Божьих во все времена. Верен обещавший. Аминь.